Кончилось лето, прошла осень, то ты, положено, миг вышел. Ровнехонько в срок ведут Васю Татищева к царю на паркет. Смотрит царь, а перед ним вместо одного аж три ворнака стоят. Который из них будет? Ну, правый с палашом наголо не этот. Левый с мушкетом на плече тоже не он. Знаешь, средний. Ты чоль и есть, Татищев, потат его царь. Ага, их бин. Ну, кайса, сукин деверь, брал взятки. А Васька отвечат. Не взыщи, батюшка, менхер, за мое воспитание. Однако ж, прежде чем в голос отвечу, позволь тебе, родим отцу, задницу показать. И командует охранник кругом. Оно место предъявить. И все трое, как были, так к царю-то гузном-то и повратились. Царю виска пальцем крутит и на сенаторов смотрит. Чё их, дядь их, в дороге продуло? А сам видит. Обмундирование на пришлых-то зеленого цвету, аж у их, ну, гуски, из красного материала. У вас на Урале не как мода в красных подштанниках шагалять, — пытает их царь. — Никак нет, вашим, не подштанники гетто, а заплаты на прорехах. В тайге уральской оно из голой задницы хаживать можно, а к тебе в Питер, так вот, соромно ехать. Вот пришлось от купца сукина сына Пипкина подношенец принять штучку сукинца червленого. Из того сукна всей команде заплаты новые справили. И к тебе, значит, в обнове явились. — Стой, стой! — кричит Петр Алексеевич. — А чё ж локти на кафтанах не заделаны? Зажал чай остатки? — Никак нет. Ваш имп вел сто. На локотки и штуки той купца Пипкина не хватило. А более прижать никого в тайге не нашлось. Тут вскакивает сенатор Задиришанский. Мазодоемцы, кричит. А самим-то чё заробить на заплатке слабо было? Помилуй, сударь, отвечает Ваша. Наше горноправление, организация бюджетна. Все, что не заробим, все вам в бюджет шлем. А уж от вас, чё откольц, то и нам сирым будет. Да уж давненько на Урал ничего не отскакивал. Задержка, так сказать, зарплаты. А мы посылали, кричит Задиришанский. «Видать, не по тому адресу», — отвечает Васша. Тут и сенатор Ёлкин-Мочалкин встрянул с ехидинкой. «А это вы со всеми такие смекалисты делаете, когда портки продерутся? Небось, сакишки Демидова хрен, чё в смысле взятки стрясли?» А Васша отвечает. «Больно, Иванный хрен нам нужен, и сами не без инструмента будем. А насчет взяток, правда, Ваша». Спасу от Демидова нет, все несет и несет. То людишек попросит, робить у него некому, то угольку ему дай, сам не запасся, то горушку ему пожертвуй, больно железом богато. А зато за все норовит взятку сунуть до половчея. Но мы истинный хрест не берем, потому государева служба для нас попереть приватного интересу. Тут шли бы, служи, а нет, во строги тужи. Верно, верно, закивали сыновитые. Или государю, или сатане, иного никак и быть не могет. Посмотрел царь Петр на такое согласие меж емями и потат своих вот. Ну, чё, какое решение примем потатищеву? Оправдам к ядрене матери или того и этого? Заерзали князья-бояре и запотели. Кого оправдам, кого завякали? Ему Татищеву волю дает, он тут таких сказов наскажет. Выйдет, будто он и не Вася вовсе, а шестикрылый Серафим. Четвертовать макаку красножом, а то и вовсе колесовать, да башку на пику.